Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью нашего корреспондента Ирины Байсаровой с Татьяной Яковлевной Елизаренковой. Татьяна Яковлевна – ведущий научный сотрудник Российской академии наук, член Европейской академии, доктор филологических наук, переводчица Риг-Веды. Дорогие радиослушатели, прослушайте, пожалуйста, интервью с Татьяной Яковлевной Елизаренковой. Первый вопрос, который я задала Татьяне Яковлевне. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще возникла идея перевода Риг-Веды? Вы знаете, это началось с моих студенческих лет. Вообще, я решила стать востоковедом, когда я училась еще в школе. Я из среды востоковедов ленинградских. Я в детстве застала академиков Алексеева, китаиста, Крачковского, арабиста, Каковцева, гебраиста. Это было мое детство. И я знала, что я хочу быть востоковедом. В связи с войной семья переехала в Москву. В Ленинград меня уже не пустили одну в университет. Мне было 16 лет, когда я окончила школу. И я поступила в университет на филологический факультет, где было маленькое восточное отделение. Не то, что меня интересовало. Но я увидела объявление, что будет факультативный курс санскрита, индоевропеистика, профессор Петерсон. И я записалась. И вот это определило мое будущее. Сначала как индоевропеиста. Это был разгар маризма. И профессор Петерсон был единственным, кто, так сказать, тянул нить через поколения. Я у него занималась санскритом, сравнительной грамматикой индоевропейских языков, литовским. Дипломная работа была по санскриту. И тут неожиданно пришел конец маровскому учению о языке. И Петерсон смог взять меня и других моих товарищей в аспирантуру, тех, кто у него учился. Диссертация была по санскриту. Но Петерсон говорил: вы занимайтесь санскритом, потому что ведийский язык ненормированный. Там неизвестное объясняется через неизвестное. Это будет очень трудно. Не стоит этим заниматься, это очень много трудов надо потратить. И, так сказать, эти слова запали в мою душу. И я решила, ну, я попробую. И диссертация была по языку Ригведы, лингвистическая. А потом я занималась многими вещами. Хинди я прошла за курс востоковедения, ездила на занятия, пока была в аспирантуре. Языком пали. У профессора Малала Секера, который был послом Цейлона в Москве в те времена, я все время продолжала заниматься ведийским языком. Потом я стала преподавать в Московском университете. А потом наступили времена, когда в 1972 году читала курсы лекций по истории развития индоарийских языков, спецкурсы по грамматике хинди, язык пали, пракриты. А в 1972 году меня срочно уволили, в несколько дней после того, как я проработала 18 лет. И сказали, что преподавать мне не следует. И волей-неволей мне пришлось сосредоточиться на древности. Это была та область, куда меня вытеснили. Это то, чем не занимались студенты. Времена были для меня очень тяжелые, потому что я чуть не рассталась и с институтом востоковедения. И я целиком ушла в работу над Ригведой. Это было мое начало. И оказалось, что эти события, которые тогда казались трагическими, потому что я любила преподавать, и были очень добрые отношения со студентами, и я видела в этом смысл, оказалось, что есть смысл и в моей изоляции, потому что на долгие годы я засела над переводом Ригведы и поняла, что она меня интересует, не только с лингвистической точки зрения, но как памятник культуры, как какое-то свидетельство из той древней эпохи, от которой кроме Ригведа ничего не дошло. Высвободилось время, студентов не было, все это время было переключено на работу над Ригведой. И я работала, и решила попробовать, а что если попытаться опубликовать антологию гимнов Ригведы? Вот как это будет нашему читателю? Я ее составила, она лежала 5 лет, ее не печатали, поскольку переводчицей и комментатором была я. Потом ее издали. Она вызвала очень большой интерес, и тираж разошелся сразу. И я поняла, что, в общем, если у меня хватит сил, то надо браться за полный перевод Ригведы на русский язык. Я подала заявку в черную серию памятников восточной культуры. И получила отказ, так как заявку подавала я. Тогда я решила, надо переводить вообще. Может быть, когда-то времена изменятся, а перевод будет лежать. Ведь, скажем, вот у Гельднера перевод издан посмертно. Но изданы приносят пользу. И я стала переводить. Переводила, с головой ушла в эту работу, подготовила первый том. Его очень трудно было протолкнуть. Это уже не было связано с институтом, который меня отверг, потому что черная серия была при институте. А подала я в серию «Литературные памятники». С тем, что это самая такая престижная серия, престиж для меня не важен. А важно было то, что это открывает очень широкую аудиторию. Доступ к читателю. Прошли годы, в общем, и у меня эту заявку приняли. И первый том напечатали. Тираж был огромный, потому что тогда был, в разгаре древнеиндийский бунт в нашей стране. А это был 89-й год. Тираж был 40 тысяч экземпляров. Это мне придало, так сказать, уверенности в себе. Значит, моя работа нужна. Значит, есть отклик. Часть мандал осталась на второй том, потому что этому предшествовали десятилетия работы. Я удвоила усилия, а в институте я занималась лингвистической работой по переводу. Большая грамматика ведийского языка, не только Ригведа, но и другие веды, очерк ведийского языка, различные статьи, историческая фонология, в общем, чистая лингвистика. И так я делила свое время. Все свободное время уходило на перевод, который давал огромный лингвистический материал, а он шел для плановых работ в институте. И вот так я и продолжала. И в этом году удалось издать второй том в той же серии литературных памятников. Я этой серии очень благодарна. Но тираж был уже крошечный, 2500 экземпляров. Но, естественно, читающая публика не могла быть удовлетворена, потому что если разошлись 40 тысяч, то осталось очень много тысяч неудовлетворенных. И вот они сейчас атакуют литературные памятники и в этом году обещали сделать допечатку. Мне оставили телефон, по которому можно обращаться и делать заявки. Мне остался третий том, 2 мандалы. Первый том – это с 1-й по 4-ю мандалу, 2-й с 5-й по 8-ю. Третий том – 9-я и 10-я мандала. Но 9-я мандала – это Сома Павамана. Она занимает совершенно особое место в Ригведе. Вот ее я перевела. На нее я получила грант от фонда Сороса. В нашей инстанции я не обращалась. Хотя сейчас я могла бы обращаться, обстановка резко изменилась, но уже по старой памяти ни к каким нашим инстанциям Я не хотела обращаться. Я получила грант от Сороса. И это дало мне возможность выжить, не брать вторую работу, а сидеть по вечерам и переводить. И это было очень важно. Сейчас мне осталась 10-я мандала. Мне нужно 2 года. Это большая мандала. А вот сегодня я пишу статью о Соме Павамане по своему переводу. На рейховских чтениях я сделала о нем доклад. Это было недавно. А где это проходило? Здесь, в институте. Это общеинститутское мероприятие, было много народу. Были интересные вопросы. Раз в году мы устраиваем рериховские чтения памяти замечательного востоковеда Юрия Николаевича Рериха. Вот я работала с ним все время, пока он тут был, неполных 3 года. Мне очень повезло. Я глубоко удовлетворена своей работой и могу считать себя счастливым человеком, что вот у меня есть такое занятие. И я очень надеюсь, что сил хватит, и я успею довести свою работу до конца. Какое значение имеет ознакомление россиян с Ригведой в развитии культурных контактов народов России и народов Индии? Я думаю, что это очень важно, потому что, ну, вы знаете, что Ригведа лежит в основе индийской культуры. Не важно, что это седая древность, а начиналось все с нее. Религия, индуизм, хотя это другая совсем религия, но генетически она восходит к Ригведе. Индийская литература, индийская философия, индийская драма – все это начинается с Ригведы. Это вот как такой родник, живой источник, который потом разлился и превратился в море. И если наша публика будет иметь представление о том, что такое Ригведа, то ей легче будет понять и индийскую культуру сегодняшнего дня, и какие-то процессы, которые происходят в Индии, они получат свое объяснение. Мне кажется, что это очень важно. А вот какая-то взаимосвязь культуры индийской и культуры российской есть там? Историческое, конечно, есть. Безусловно. Дело в том, что древнеиндийский язык, а самая древняя его стадия – это ведийский. Это один из индоевропейских языков. Была языковая общность индоевропейских языков. Вопросы о прародине я не хочу касаться. О прародине и про народе – это меня, так сказать, меньше гораздо интересует. Вот была какая-то общность диалектов, расположенных на соседних территориях. Потом племена носителей этих родственных диалектов мигрировали, они расходились дальше и дальше. Они попадали в окружение других народов. Это оказывало влияние на их языки. Но общая-то основа осталась. И вот эта общая основа связывает. Скажем, я помню, как я ехала из Индии и везла словари на Деванагари, и меня остановил таможенщик. «Что вы везете?» Я говорю, «Мои вещи и книги. Покажите книги». Я вынула, но что я ему покажу? На Деванагари ни одной даже латинской буквы. Он говорит, что это такое. «С такими, как вы, мне труднее всего». Я говорю, нет, а я вот вам объясню, и вы поймете. Он улыбается. Я говорю, вот вы можете сказать, вы русский-русский. Я говорю, а вы можете мне объяснить? Вот 2 русских слова, ночь и дочь. А вот почему мы говорим ночь ночи, а дочь дочери? Слова-то ведь вроде одинаковые. Вот вы не можете объяснить, а я вам объяснить могу. Потому что дочь – это имя родства. И там суффикс «стар». А у нас это имя деятеля – тель, учитель, писатель. А имена родства для древнего сознания были очень важными. И язык эту важность отражал. У них были свои особенности в склонении. Вот поэтому мать – матери, дочь – дочери. Брат, у нас это уже утрачено, а было братрин, а не братний. А ночь не имеет такого значения и склоняется по-другому. Он махнул рукой и говорит: идите. Я прихватила свои санскритские словари и очень довольная пошла. Но это не только основа в системе языка. Это и какие-то воспоминания об общей культуре. Пример. В Ригведе есть очень непонятный мифологический персонаж Трита, на которого боги стирали все грехи. И на него стирали дурные сны. Вот приснился дурной сон, его стряхивают куда? На Триту. Объяснение в мифологической системе это не находило. А в русских сказках есть Иван Третей. Тот, который уходил в подземное царство, тот, который нашел живую воду, это мы все русские знаем с детства. И вот тут мифологическая связь. И такие вещи есть. Также между русской мифологией, между древнеиндийской, ведийской мифологией и балтийской мифологией. И это очень интересно, это глубочайшие истоки. А потом расходились дальше и дальше, но это общее наследие. А кроме того, Ригведа интересная еще с одной точки зрения. Это памятник, который отражает архаичное сознание. Как ощущал себя в мире человек, который жил 4000 лет тому назад? Нету больше вот такого большого по объему памятника, такой степени древности. Вот как он видел свое место в мире? Он и боги, он и другие люди. Что ему нужно было для того, чтобы чувствовать себя в безопасности? Ему нужен был обмен с богами. Он приносил богам жертвы, он сочинял богам гимны через посредников, через поэтов, риши. Эти гимны усиливали богов. И боги, которые возрастали от жертв и гимнов, и набирались сил, в благодарность давали те блага, о котором просил их почитатель. Они давали ему не только материальные блага, о чем он их просил. Он их просил о таких вещах, как слава, как блеск, как бессмертие. Это страшно интересно для того, чтобы понять, как развивалось человеческое сознание вообще. Вот это вот первое начало, получившее, я не могу сказать письменную фиксацию, потому что это была устная фиксация на протяжении тысячелетий, но донесенную до нас фиксацию. В последние годы вот были очень много проведены археологические раскопки. Вот в какой степени результаты подтверждают или опровергают выводы, делаемые на основе лингвистического анализа Ригведы в этой раскопке? Вы знаете, прямого соотношения между археологией и каким-то текстом так однозначного установить не удавалось. Но довольно большая степень вероятности, что между андроновской культурой, которая находится, в общем, на территории нашей страны, этим занимается Елена Ефимовна Кузьмина у нас и многие другие археологи, но она вот автор книги «Откуда пришли арии». Книга, которая опубликована, по-моему, в прошлом году. Купить нельзя, тираж у нее. Это небольшой тираж. А обратиться к ней можно. Она находит прямые соответствия между тем, что они раскопали, и между тем, что засвидетельствовано в Ригведе. Это совершенно особая область. Но вот по этому вопросу лучше обратиться к ней. В каком-то плане вы не только переводчик, но и историк языка. Как данные археологических раскопок помогают вам в проблемах расформировки языка и его фематики? В этом случае связи прямой нету. Для того, чтобы заниматься историей языка, нужны тексты. А никаких письменных текстов от этого времени до нас не дошло. Самое древнее, что есть от Ригведа, это устные тексты. И надо благодарить эту точную традицию устной передачи Ригведа, когда до нас дошла одна редакция текста. Вот благодаря этому сохранился язык. Первая, самая древняя ступень развития индоарийского языка. А потом уже шли тексты. Причем так интересно в истории развития индоарийских языков, что первый письменный памятник – это памятник не древнеиндийского языка, а среднеиндийского языка. Это надписи, наскальные надписи буддийского царя Ашоки в разных местах Индии. На скалах, на колоннах он воздвигал колонны. Это третий век до нашей эры. А Ригведа – это середина второго тысячелетия. Она продолжала передаваться устно, а вот язык стал использоваться в письменном виде для фиксации другой, более поздней стадии развития языка. То есть вот древняя история развития индоарийских языков в соотношении с письменностью прямо противоположно, скажем, истории развития китайского языка, где язык – это текст. Текст – это то, что связывает разные диалекты. А здесь текст пришел очень поздно. Первые сведения о том, что Ригведа была записана на севере Индии в Кашмире, относятся к XI веку нашей эры. Сами видите, какой огромный временной период разделяет первые дошедшие до нас рукописи от времени возникновения самьиты. Она очень интересна, эта история развития индоарийских языков. А вот что вы можете рассказать про историю? О, на этот счет существует литература. Огромная традиция, и санскрит начали изучать в Европе как один из индоевропейских языков. Когда было обнаружено родство между санскритом и древнегреческим, тогда западные ученые, древнегреческим и латинским, западные ученые устремились к санскриту. И долгое время санскрит изучали индоевропеисты. То есть вот с точки зрения того, что связывает санскрит с другими древними языками. С древнегреческим, с латинским, с германскими, потом со славянскими, балтийскими, кельтскими языками, хотя они засвидетельствованы в гораздо более поздний период. А вот изучение, собственно, ведийского языка, оно пришло позднее. Классическая школа западная по изучению ведийского языка – это немецкая школа. Херман Ольденберг, словарь Грасмана к Ригведе – это конец XIX века. Ольденберг переходит в XX век. А затем это французская школа. Вот лучшим ведологом нашего времени был Луи Рену, который родился, он умер в 66-м году. В Париже. И он перевел очень значительную часть Ригведы. «Этюд ведик эпаминеен» – 17 томов. Это не только переводы Ригведа, это статьи на другие темы. И он публиковал там циклы переводов, переводы Агни, переводы, скажем, Митри Варуни и замечательный филологический комментарий. Последний 17-й том вышел в 68-м году уже посмертно, но он перевел не все, он не успел. пожалуй, на третьем месте будет английская традиция. И это странно, хотя Индия принадлежала англичанам. Долгое время. Но вот в 20 веке это был Барроу, ныне покойный, он умер лет 10 тому назад. Он опубликовал санскритскую грамматику с точки зрения компаративистики. Естественно, ведийский язык очень широко привлекался. А вот перевод, старый перевод Гриффитса на английский язык, полный перевод, это очень слабый, ненаучный перевод. А полный перевод на немецкий язык Карла Фридриха Гельнера в трех томах в 1951 году в серии Гарвардского университета издан, это прекрасный перевод. Так что вот я пользовалась полным немецким переводом и неполным французским переводом, ну не говоря об огромной литературе научной, а сейчас ведология на Западе расцветает, в отличие от нас. Да, прекрасная ведология в маленькой Голландии, и еще жив последний представитель, ему 88 лет, Койпер, он живет в Лейдене, автор многих книг по ведийскому языку и ведийской культуре. Начинал он как компаративист, я с ним знакома, мне повезло, я несколько раз была у него в Лейдене, и он был очень любезен. Я была знакома со вторым столпом голландской королевской индологии, профессором Гондой. Он умер несколько лет тому назад. Остался фонд Гонды, и когда вот я погибала с публикацией моего перевода Ригведы, голландцы мне предложили, а вот хотите, давайте попробуем. Может быть, вам даст деньги на публикацию русского перевода Ригведы фонд Гонды. Но я сочла это неудобным просто по отношению к памяти Гонды. Он завещал это для развития, ну, голландской санскритологии. А что же я буду пользоваться своими связями с голландскими учеными и пытаться получить какие-то средства? Ну, слава богу, вот обошлось, удалось у нас. Кстати, академик Евгений Петрович Челышев оказал мне огромную помощь в публикации вот второго тома, когда просто казалось, что погибает серия литературных памятников. А вот кто-нибудь вашими переводами за рубежом или у нас в России пользуется? Да, пользуются очень широко. Пользуются индологи в Санкт-Петербурге, в Москве. Пользуются археологи, этнографы, историки, специалисты по древней литературе. Я вот, когда выходил второй том, я и первого тома заказала 100 экземпляров, которые я раздаривала специалистам. И второго тома то же самое, хотя это уже было трудно. Но тем не менее я купила 100 экземпляров вот для того, чтобы их раздавать. Раздавать по списку тем, кому это нужно для работы. И я этим и занимаюсь. Этот список всегда при мне. Очень щедро. Но ведь для этого же делается в России и за границей. И я получаю отклики, и это очень благодарное дело. И вот какое значение имеет вообще переводы для настоящего времени? И какие идеи могут быть использованы россиянами? Знакомство с любой чужой культурой очень важно для представителя данной культуры, потому что это расширяет мировоззрение, потому что это показывает, что любая культура, а древнеиндийская культура великая, она не любая, имеет право на существование. Потому что вхождение в чужую культуру – это удар по узкому и страшному национализму, который нас захлестывает сейчас. Так что мне кажется, что вот и с этой точки зрения, эта точка зрения животрепещущая для нашего дня, это очень важно. А кроме того, поскольку ведийская культура, культура великая, там заложена масса всяких идей, которые нужны любому культурному человеку. Отношения человека с Богом, человек и мироздание, интерес к тому, как произошла Вселенная, и возможность ответа или отсутствия ответа на него, некоторый релятивизм, который свойственен десятой поздней мандале Ригведы. Вот через месяц я примусь за такой повседневный ее перевод. Это третья книга. Вот девятая и десятая мандала, девятая лежит. Я по ней пишу статью о Соме Павамане. В комментариях вы упоминаете, что Ригведа — это обращение лишь к Богу. Современная наука недостаточно развита, чтобы понять все символы Ригведы. Может ли внести свой вклад в творчество того периода, когда она была создана? Вы знаете, всякая Ригведа, кроме всего прочего, это произведение, поэтическое произведение высокого духа. И как таковое, оно не может затронуть человека, который не глух к зову культуры, так говоря высокими словами. И вот когда человек читает, современный человек, очень далекий от мировоззрения той эпохи, читает гимн, где говорится: «Не было в начале сущего, и не было несущего. Одна только бездна и пустота, и нечто, заключенное в пустоту. Дыхание, шнур, который пересекал эту область, порыв внизу, удовлетворение наверху». По-моему, это не может оставить равнодушным, когда вот так вот изображается начало вообще человеческого бытия. Или какие-то отзвуки человеческой трагедии, это уже лирическая поэзия, из седьмой мандалы, когда певец Риши Васиштха гибнет от гнева бога Вараны. Раньше он был его любимцем. Тот его приблизил к себе, взял его, поднял его на золотые качели в небо и показал ему тайну мироздания. А знание было зрительным. Это было откровение. Если Риши, вот ему нужно было сосредоточиться, привести себя в определенное духовное состояние. А потом наступал прорыв. Овладение знанием было всегда мгновенным. Это прорыв. И результат был картина, которую он видел перед собой. Но эту картину, и вот эту картину Васиштхе показал бог Варуна. Картину мироздания, то есть тайну мироздания. Тем самым он сделал его Риши. И вот это знание Риши должен облечь в слова, понятные людям, чтобы зрительное восприятие перевести в вербальное. В этом функции Риши, он посредник между богами и людьми. И вот после этого счастья Варна на него прогневался и решил его покарать. И вот Васиштха молит грозного бога, и там такой рефрен: «Смилуйся, грозный бог, помилуй, Вот каждый стих кончается этим рефреном. Это высокая лирическая поэзия. Это тоже не может оставить человека равнодушным. Много всего есть. Есть философия, есть лирика, есть что-то очень важное для различных наук. Вот я надеюсь, что я в нескольких словах объяснила, или пыталась во всяком случае объяснить, чем интересна Ригведа для современного читающего человека. Как вот оцениваете вот этот поэтический язык Ригведы? Но это очень высокое поэтическое искусство. Оно имеет совершенно другую направленность, чем современная поэзия. Риши были величайшими формалистами. Что интересно, выражаясь современным языком, они включали дополнительный канал информации. Я поясню. Для них форма была способом передать какое-то значение. Еще одним каналом. Вот главный способ передачи значения, как мы знаем, сам язык. Вот когда Риши говорит, о Агни, ты вестник людей, ты везешь нашу жертву к богам, замолви за нас слово, дай нам мужское потомство, дай нам благо и прочее. Это одно. Это информация, которая передается словами. Но была и другая сторона, ничуть не менее важная. Я написала книгу на эту тему, которая называется «Язык и стиль ведийских риши». Есть русское издание, есть английское издание в Нью-Йорке. Вот в Нью-Йорке вышло в этом году, а русское издание, по-моему, 2 года назад вышло. А как-нибудь приобрести? Вот, по-моему, «Язык и стиль ведийских риши» продается. Да. Должно быть в Академ-книге. Ну, он нормальный для научного издания. И очень важно было для Риши привлечь внимание Бога. Говорил поэт Риши. Бог внимал. А потом, после того, как он услышал, что Риши к нему обращается, вот услышал, это очень важно, традиция Шрути. Чру слышать, родственно этимологически с нашим слышать, и восходит к удолгому. Так, но это экскурс. Так вот, для того, чтобы божество услышало поэта, который обращается, гимн должен был привлечь его внимание. Обращаются много поэтов в разных местах, и много жрецов приносят жертвы. Как сделать, чтобы Бог услышал меня, а не его? Для этого гимн должен быть искусно составлен. И вот это было очень высокое искусство. Помимо обычной грамматики, морфологии и синтаксиса, была, так сказать, поэтическая грамматика. Это то, вопросы чего разрабатывались знаменитым ученым Романом Якобсоном, русским эмигрантом, который уехал в Америку и прославился там, а до этого основал в Праге, первое место его эмиграции, фонологическую школу пражскую. Я была с ним знакома последние годы его жизни, когда он уже мог приезжать сюда. Так вот, была грамматика поэзии, выражаясь языком Якобсона. Я поясню, что имелось в виду. Обращается поэт к богу Агни. И весь гимн звучит в ключе этого имени Агни. И гимн построен так, что каждый стих начинается с имени Агни в определенном падеже. Агним иле пурогитам, Агни я призываю, как поставленного впереди. Первый стих, второй. Агнина яджня мощного, вернее, не так, но это Агнина с помощью Агни. Третий гимн начинается Агнех, а первое место в стихе это отмеченная позиция. Таким образом, перед поэтом абсолютно формальная задача. Говори о чем хочешь, но каждый стих должен начинаться с падежной формы имени божества, но этого мало. Вся ткань звуковая гимна звучит в ключе Агни. Первые 5 стихов начинаются с имени Агни. А дальше имя исчезает, но начинаются звуковые эхо, звуковые намеки. А Ангирас, имя божества, это напоминает Агни. И вот в ключе музыкальном Агни звучат 3 последние стиха. Это искусство было доведено до совершенства. Были звуковые намеки, когда весь гимн играет. Но как может божество не обратить внимание на гимн, обращенный к нему, если оно только и слышит свое имя? Или прямо названное, или в виде этих вот музыкальных звуковых всплесков. Были ритмические намеки. Скажем, 9-я мандала посвящена божеству Сома Павамана. Павамана – это причастие, глагол пупунати – очищать. Павамана – значит очищающийся. И вдруг встречаются гимны, где сплошь причастие. Причем они расставлены очень интересно. Они расставлены в ключевых позициях. Или они перекликаются, или наискось начало-конец, или начало-начало, или конец-конец. Это ритмические намеки на павамана. Сначала павамана, потом другое причастие. Причастий очень много в этом языке. Пунана. Тоже очищающийся. Дальше вдруг мы встречаем в гимне Ямана от глагола «ям» – другое причастие. И вот так вот звучит от начала до конца. Была игра местоимениями, абсолютно магическая игра. Вот так же, как играли собственным именем Бога, могли играть местоимением, которое соотносится с Богом. И есть гимны Агни, построенные на местоимении «твам» – «ты». Начинается «твам, ты, наш вестник». Следующий стих «тава». «Твои языки пламени сверкают». Следующий стих «тубьям, тебе мы поклоняемся». Дальше «твоя, с тобой мы идем вперед». А дальше они делали следующее. Они могли в последнем стихе на то место, где во всех предыдущих стихах стоит местоимение, которое соотносится с Богом, поставить местоимение первого лица, которое соотносится с ними. Или другой трюк, абсолютно формальный, который тоже относится к магической грамматике. Они, вопреки правилам синтаксиса, рядом с местоимением Бога ставят местоимение свое. А дальше слова стоят в разброд, не по правилам. Скажем, с тобою мы, с ярко сверкающим и прочее, и прочее. Но вот так они приближают себя к божеству. Вот это грамматика поэзии. Наверное, на этом я кончаю. Хорошо, с этой удивительной работой большой, которую вы делаете вообще для всех россиян и для всех. И мы желаем вам удачи. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что на вопросы нашего корреспондента Ирины Байсаровой отвечала Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Татьяна Яковлевна – ведущий научный сотрудник Российской академии наук, член Европейской академии, доктор филологических наук, переводчица Ригведы. А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до свидания, до скорых встреч на волне радио Кришна Локам.